Когда я подошел к помосту, Фон протянул мне полный до краев стакан виски, а когда я сел, похлопал меня по спине. «Отличный танец», — сказал он. Я кивнул и залпом осушил стакан. Не успел я его отставить, как Фон схватил меня за руку и потащил обратно на площадку. «Пойдем», — горячо попросил он, — «научи меня этот танец». Обхватив друг друга, мы проплясали польку вокруг площадки, но получилось не так уж хорошо, потому что широкие одежды моего партнера то и дело обвивались вокруг моих ног, и мы внезапно останавливались, как стреножные. Всякий раз нам приходилось терпеливо стоять и ждать, пока толпа советников нас распутает. А потом мы снова пускались в пляс. Раз, два, три, прыг! И останавливались в противоположном углу, накрепко связанные точно два столба, обвитые для праздника одной и той же лентой. В какой-то миг я оглянул на часы и с ужасом убедился, что уже 3 часа ночи. Как ни жаль, а пришлось мне распрощаться с Фоном и отправиться спать. Фон и его подданные проводили меня до большого двора, и там я их оставил, взобрался на лестницу, оглянулся, при свете мерцающих фонариков все они танцевали польку. В самой середине прыгал и скакал Фон, совсем один. Он увидел меня, взмахнул длинной рукой и закричал: «Доброй ночи, друг мой, доброй ночи!» Я помахал в ответ и с наслаждением забрался в постель. На следующее утро в 9:30 прибыл грузовик, и мы погрузили на него весь мой зверинец. Попрощаться и проводить меня пришло неисчислимое множество бафутян. Они начали прибывать ни свет ни заря, а теперь выстроились вдоль дороги и, оживленно переговариваясь, ждали, когда я двинусь в путь. Наконец погрузили последний ящик. И тут барабаны, флейты и трещотки возвестили о том, что прощаться со мной прибыл Фон. Одет он был так же, как в день моего приезда, когда я увидел его впервые. На нем было белоснежное, без всяких украшений, одеяние и красное, как вино, шапочка. И сопровождала его наряднейшая свита, советники в ослепительно ярких одеждах. Фон подошел, обнял меня и, не выпуская моей руки, обратился к бафутянам с краткой речью. Когда он замолк, вся толпа дружно закричала «А-а-а!» и дружно Влад захлопала в ладоши. Фон повернулся ко мне и возвысил голос. «Мой народ очень много жалеть, что ты покидать Бафут. Все этот люди, они будут помнить тебя, и ты тоже не забывать Бафут, да?» «Я никогда не забуду Бафут», — ответил я от всего сердца, стараясь перекричать громкие рукоплескания. «Хорошо», — с удовлетворением сказал Фон. Потом крепко стиснул мою руку в своей ладони и тряхнул ее. «Друг мой, я тебя всегда будет видеть перед мой глаза. Я никогда не забыть, какое счастливое время мы провести вместе. Бог дай ты благополучно доехать до твой страна. Ехать хорошо, друг мой, ехать хорошо». Грузовик тронулся, и рукоплескания участились. Они звучали все дробней и дробней. Вскоре уже казалось, что капли дождя торопливо стучат по железной крыше. Мы медленно катили по тряской дороге. Вот, наконец, и поворот —